Замолкаю и думаю об открывающихся возможностях. Рот Талли таким образом может подмять Альбион. Затем встряхиваю головой, а нахрена? У меня есть собственный мир без этих проблем. Есть куда более привлекательный Керсиди. А влезать в это, не тем более, что править придется мне. Не царствовать и даже не принять налаженное государство, а копаться в выгребной яме. Брать на себя чужие проблемы, накопившиеся за века статута и решать их, и уйти, если вдруг что случится или просто надоест, не получится. А вот тама нагрузить потомок Слизерина, есть желание самоутвердиться, да и его это наследство, как ни крути, какие-то шаги тоже сделаю, не без этого, вассалы в чистокровных семьях пригодятся, пусть даже на очень-очень длинных поводках и в боковых ветвях, пригодятся, тогда и уйти смогу при необходимости. Очень уж слабая связь получится, и влиять, если набрать достаточно много условных вассалов и правильно продумать их распределение по семьям. Джон, я твой должник, медленно говорю я. Толкина аж тряхнула, знает уже, что такое долг, особенно для сидов. Думай, что ты хочешь. Я не бог, но могу омолодить тебя и твою жену. Могу. Впрочем, старые легенды ты знаешь лучше меня. Подумай. Единственная проблема с вассалами маглорожденными была в сохранении тайны. Принесение обетов – дело такое, не факт, что моя сущность Сида останется незамеченной. Гоблины же с дирекцией наверняка подстраховались, могут быть какие-то мне неведомые пункты в изначальной капитуляции, ментальные закладки у отдельных учеников Хогвартса и так далее. Но обдумывать это просто некогда, нужно опять копаться в законах, искать информацию о клятвах и обетах. Привычно скинул проблемы на жен. Ну а куда деваться? Из-за дерганного графика просто нет возможности как следует закопаться в проблему. А вообще жизнь в Хогвартсе в новом статусе оказалась неожиданно интересной. Появилась возможность спокойно покидать его в любое время. Более того, замок неожиданно дал мне привилегии младшего преподавателя. «Мистер Талли, вы что-то предпринимали для этого?» Директор Рональд Тук пытается сверлить меня глазами, но выходит откровенно плохо. Не тот масштаб личности. Ничего, как мне кажется, директор Тук, отвечаю вполне искренне, хотя, директор насторожился. Помните, я в некоторых предметах разбирался очень хорошо, даже однокурсникам помогал. Может, замок счел это как преподавательскую практику, да и раньше многие помогали, несколько неуверенно сказал директор, нахмурив брови. Да, но разница в квалификации. Я же... Как вы помните, вместо сов по некоторым предметам жаба ухитрился сдать. Может, замок как-то фиксировал, что я имею достаточный уровень, чтобы счесть меня настоящим преподавателем. Возможно, важно кивнул Рональд. Хогвартс, знаете ли, частично разумный. Да столько чар. Можете идти, мистер Талли. Раскланиваюсь и прохожу мимо горгульи. Повезло, что сегодня Тук был один. Чего уж он там меня вызвал без своего сюзерена Диппета? Не совсем понятно. Всей Англии известно, что Рональд – фигура чисто декоративная. Поиграть в независимость решил или что-то иное. Сюзерен окликнул меня в коридоре Хофф. Останавливаюсь под любопытными взглядами остальных учеников. Еще летом я принял малую клятву, которую при необходимости можно вернуть. Но судя по всему, Саймон и Эрни настроены очень серьезно. Вассалитет у сильного рода много дает. А что род Талли сильный? По косвенным признакам они давно поняли. Ну и я решил, что пора немного приоткрыться. Да, Саймон, слизеринец подходит и начинает нерешительно. Мне здесь не нравится. Поднимаю вопросительно бровь. Нехорошо стало. На пятом курсе многие стали говорить, что давление ощущают. Вся эта вербовка, правильные слова в нужный момент, сказанные некоторыми преподавателями плохо. Хочешь уйти из школы после пятого курса? Да, с явным облегчением выпаливает он. С твоего разрешения, конечно, с матерью я говорил, отец тоже не против, он сам младший сын младшего сына, а я еще и бастард, так что с одобрением к идее вассалитета отнесся. Можно, отвечаю после короткого раздумья, как сюзерен, я частично твоим опекуном становлюсь, тем более, родители не против, но просто уйти нет, мне нужны сильные вассалы. Как насчет ученичества у одного из мастеров? Ты задумывался над будущей профессией? Да. Пока точно не знаю, меня колдомедицина привлекает и зельеварение. Я бы даже сказал, медицинские зелья, фармакология. На аптекаря бы с удовольствием выучился, но свое дело не хочу, работать бы в Мунго, вот это да. Перебираю варианты да, Неплохо, свой человек в Мунго никогда лишним не будет. Хорошо, есть у меня выходы. Устрою тебе ученичество прямо в госпитале у Бонома. Бонома, сюзерен, скажи, что ты не шутишь, он же грандмастер. Восторг Хаффа был силен и громок, так что привлек внимание однокурсников моего вассала-змееныша. Подтверждаю будущее ученичество под завистливые взгляды змеек. Такие связи это показатель. Ну и чтобы никто не перебил, тут же пишу письмо главе фармакологического отдела Мунго с просьбой. Выход на него у меня был давно, как и на прочих ключевых персонажей Альбиона, и не только Альбиона, из числа нейтральных. Намеки, намеки на намеки кое-какие услуги, и вот сейчас Боном, который твердо знает, что у моей семьи есть выход на очень ценные ингредиенты, получает письмо с просьбой подумать о моем вассале Саймоне Хаффе, как о будущем ученике. Не думаю, что грандмастер нуждается в учениках, но в редких ингредиентах он точно нуждается. Возьмет. У третьекурсника Эрни Смита проблем с выбором никогда не стояло, гербология и узнс. Потомственный фермер надежно стоял на земле. Да и, неужели сюзерен из сильного рода Талли не даст своему вассалу-фермеру поместье, ну или если очень расщедрится, манор. Озвучено это было давно и получило одобрение. Поставщик провизии мне не требовался, но как маскировка кое-каким ценным поставкам из моего мира. Почему бы и нет? Я вообще намеревался сделать всю семью Эрни своими вассалами, в его младших сестрах тоже чувствовалась магия. Не сильно, приглашение в Хогвартс они бы точно не получили, да и в менее именитую школу, вряд ли. Но усилить уже имеющееся для меня несложно, так что со следующего года сюда поступит младшая сестра Эрни, а потом, еще одна. Сьон, гора и одноименный город в Швейцарии. По-настоящему нужно произносить Сион, но было решено не конкурировать с настоящей горой Сион в Иерусалиме. Город очень интересный, и сторонники теории заговора не обходят его стороной, в том числе и я. К примеру, вы знали, что Сиону Сиону уже 10 тысяч лет, один из старейших городов Земли, и никакой нормальной информации в широком доступе. Или тот факт, что организация сионистов появилась именно в Швейцарии, но почему-то свое название возводит к горе Сион в Иерусалиме, старательно умалчивая о швейцарской версии. 53 глава. Буря, скоро грянет буря. 53 глава. Буря, скоро грянет буря. После короткого периода затишья, в замке началось расследование. Негласное, но очень мощное, давящее. Преподаватели из числа сторонников Диппита, какие-то внезапно назначенные профессора никому не нужных факультативных предметов, гости. Хогвартс наводнили посторонние. Они приходили, уходили, беседовали с учениками и профессурой, ненавязчиво лезли в мозги поверхностной легилименцией. Я было взялся фиксировать их лица и имена, но быстро пришел к выводу: оборотка. Даже привычки или характерные особенности пришлых не поддавались толком учету. Ну, в самом деле, не считать же хромоту особой приметой, если я понимаю, что человек под оборотным зельем, или привычку по-итальянски размахивать руками, помогая себе при разговоре. Таких привычек на самом деле добиться очень легко, особенно если примерять личину на час-другой. Даже оборотки и чар не надо. Для хромоты достаточно горошины в ботинок, для итальянского разговора чесоточного порошка в стратегические места. Все это грубо, разумеется, навскидку. Что самое интересное, даже обычно независимые ученики и профессура, в нормальное время воспринявшие бы это как невиданное покушение на естественные права, прижухли. Пришельцы были сильны, а ауры сильных магов имеют свойство подавлять более слабых. Информация от них воспринимается менее критично, кажется естественным подчинение более сильному. На детей это действовало особенно сильно, да и на взрослых преподавателей неплохо. Кто был посильней, на того пришельцы давили группами. Ну а магов из сильных родов, вроде Авера Малфоя, просто обходили. На меня давили слабо, все-таки ученик Малфоя, да и незачем, как они считали. Основная проверка обрушилась на детишек из числа чистокровных. В общем-то логично, у них давние связи друг с другом, мало ли, что там намутили они сами или их родители. А род Талли пусть и был по косвенным признакам благороднейшим, но вынырнул откуда-то из небытия. Даже если есть какие-то козыри, то лезть с ними в чужую игру, в устоявшийся змеиный клубок аристократических семей Альбиона. Нет таких дураков, не было до моего появления. Так что давили, проверяли, но обошлось. По косвенным признакам я понял, что основное мнение загадочных пришлых заключается в том, что какая-то группировка переиграла Диппита и Ко, уничтожив весьма мутного Дамблдора с Фениксом. Попытка перетряхнуть замок была скорее на всякий случай, одновременно трясли маноры с поместьями, министерство да всех подряд, в общем, откровенно говоря, страшно, искренне признался я тому 2 недели спустя, когда пришлые ушли из замка, сильные маги, очень сильные, сильнее тебя, Том, ну что за вопрос, сильней, слабей, сам же знаешь, что это имеет значение до определенного уровня, маглорожденный против полукровки из чистокровного рода. Потом уже важнее родовые и личные умения, знания. Ну а все-таки, не отставал Гонд, тру подбородок, по ощущениям, где-то 1/3 могу задавить на голой силе. Еще 1/3, за счет знания и умений задавлю или буди более-менее на равных. Остальные гм. Взгляд Тома стал оценивающим. Не знал, что ты так силен. Да не в этом дело. Делаю вид, что говорить неохота, но раз уж так сложилось, просто я глава рода. Друг кивает понимающе. Главы родов обладали помимо личной силы еще и родовой. Разница. Глава обычного чистокровного рода может задавить рядового члена клана Блэков, к примеру. Это если именно сила на силу, так-то результаты не столь очевидны. Мастерство имеет значение. И они так сильны, и много очень сильных магов, которые пришли неизвестно откуда. Да, у меня прорывается раздражение, и это страшно. Оборотка там или что, но я чую, что это маги из разных семей и кланов, есть запахи, и что сила у большинства, не родовая, а заемная. От такой новости волосы у Тома натурально становятся дыбом. Заемная сила, не новость в мире магии. Демонология, жертвоприношение, ритуалистика сомнительного толка. Гриндевальдовцы, вырывается у Гонта. Вместо ответа развожу руками, не знаю, может они, а может, какая-то другая организация или орден. По идее, маги Гриндевальда не могут сотрудничать с Диппитом и Министерством напрямую, вокруг Хогвартса накручено достаточно много обетов, сложно обойти. Одно дело, единственный полугоблин в замке и другое, несколько десятков посторонних из Черного Ордена. С другой стороны, Гриндевальд может иметь какие-то условно независимые структуры, а могли быть и работодатели Великого Светлого, или вовсе, представители какой-то иной силы. Только сейчас понимаю, насколько тяжело дались мне эти 2 недели расследования смерти Дамблдора. Вроде и ночевал не в замке, да и не школьник. А вот уехали они, и исчезло давящее ощущение постоянного присутствия чужаков. Как будто в яме со змеями сидел. Судя по всему, что-то похожее испытывал не я один, так что 2 недели после ухода пришельцев в Хогвартсе был откат. Детишки бесились и вытворяли черт знает что, пытаясь избавиться от въевшегося чувства подавленности и страха. Однако тема чужаков в школе не поднималась. Вечером пришла весточка от Тома с просьбой быть в покоях Слизерина. Привычно проверяюсь на наличие следилок и через один из тайных ходов спускаюсь в подземелье. Меня сегодня директор к себе на беседу вызвал, сходу начал друг, там и Диппит был. Сперва невнятно так, а потом про будущее заговорили. Дескать, нужно думать о будущем, жениться пора. А кого сватают? Знаешь, Августу Лангбаттом. От удивления я аж сел на пол. История с Лангбаттомами и Уизли, один из которых заработал тень печати, а второй, полноценную печать предателя крови, хорошо известна. Сама Августа пока просто ребенок, немногим моложе Тома и находящаяся на домашнем обучении. Но тень печати наверняка есть и у нее, при этом девочку сватают за Тома. А зная Диппита, фактически заправляющего Хогвартсом, он может и соединить любящие сердца. Мордрит, вскакиваю и начинаю бегать кругами, что же случилось-то? Крестраж тебе мы вроде как сделали, так что претендовать на полноценное наследие Слизерина ты уже не можешь, как они считают. Должны считать, с крестражем детей еще можно делать, угрюмо заявляет парень, читал об этом. Убогие детишки будут, да еще если и в качестве супруги, кто-то вроде Августа с ее тенью. Но зачем ускорить деградацию рода Гонт и Слизерин таким браком? Что же случилось-то, что события так вскачь? Что угодно, мрачно говорит Гонт, сжимая кулаки, но жениться на этой я точно не буду. Погоди-ка, слей воспоминания в думосброс. Нехитрые движения палочкой, и вот мы вместе просматриваем и прослушиваем сцену разговора в кабинете директора. Выныриваем. Очень серьезный настрой, будем тебя эвакуировать, иного выхода нет. Ты же говорил, что Диппит, ну, директор Хогвартса вообще, мой опекун, без него никак. Насторожился Том, говорил и буду говорить. Есть возможность пройти эмансипацию без помощи Гринготса и прочего. А что не сказал тебе, так сам понимаешь, было бы так все просто, давно бы. А что не просто? Спросил Том с вызовом. Все, Отказ от опекунства, вот так это откат на тебя нужен, вот твой род и так слаб, откат его уничтожить может. Или я могу откат взять, не только я, но и любой взрослый, достаточно сильный глава рода. И последствий много, в основном нехороших, для меня. Извини, Том прячет глаза, я, да понятно, не оправдывайся, отмахиваюсь от извинений, просто сейчас как раз тот случай, когда хрен с ними, с откатами. Прикусываю губу и начинаю вспоминать, как можно перераспределить откат. Многие последствия мне не страшны, как Сиду, но вот силы это потребует немерено. Своей не хватит, а заимствовать у своего растущего мира, да когда дети маленькие там на подпитке, нельзя. Последствия десятилетия буду выправлять, а если да, жертвоприношение, ни одному Дипиту и его хозяевам можно пользоваться заемной силой. Мысленно пробегаюсь по возможным жертвам. Маги, нельзя, даже откровенных врагов нежелательно. Ну то есть в теории можно, но как пойдут всякие там проклятия заковыристыми путями. Обойти можно, но не так вот в торопях. Хогвартс, обратиться к нему можно и силой замка скорее всего поделиться, но вот получится ли ее взять, директор школы на месте, может и заблокировать ритуал. Да и не знаю я толком, как его проводить, так, общие представления. Остаются маглы. Обкатываю мысль о массовом жертвоприношении маглов и понимаю, что отторжения нет вообще, никакого. Если понадобится, могу вырезать весь Лондон, с женщинами и детьми. Удивляюсь сам себе, но вспоминаю, что я Сид, который магов-то воспринимает как деградировавших высших. Высшие, если что, Сиды. Если и не вершина эволюции, то где-то рядом. Маги, младшие братья, о которых нужно заботиться. Но настоящими людьми Сидами они не станут никогда. Редкие исключения вроде того же Тамани в счет, Слизерин, как я понимаю, был не совсем человеком. Да и все эти древнейшие и благороднейшие ой как далеко ушли от обычных людей, даже магов. У каждого первого какие-нибудь сирены, Сиды или Альвы в предках. Итак, решено. Маглав будем в жертву приносить, буднично сообщаю позеленевшему тому. Он не боится крови, привык уже к острым опытам над людьми под моим руководством, но сейчас парень понимает, что жертвы будут массовыми. Не переживай, дело даже не в том, что маглы всего лишь полуживотные, а еще и в том, что ты наследник рода Гонд, единственный претендент на род Слизерин. Помнишь, что ты – последняя преграда перед гоблинами и Хогвартсом, да и вассальные клятвы, данные твоему роду, пусть они изрядно потускнели, но кое-что значит. Кое-какие моменты гоблы просто не могут обойти, так что для чистокровных родов твое существование – хоть какая-то преграда между полноценным рабством. Полуживотные, странно сказал Том, ты с Гитлером не знаком, морщу лоб. Да, видел его пару раз, своеобразный тип. А-а-а, ты имеешь в виде его идей, он дурак. Просто пойми, что маги и маглы – это разные расы, не как негры и белые, а как обезьяны и люди, даже хуже. Как бы тебе, слышал про теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны? Конечно, вот, бред несусветный, это обезьяны произошли от людей, это уже не первая цивилизация на Земле, то есть потоп, Атлантида много всего было, ну и были всякие эксперименты, сперва маги захотели слуг вывести, так появились маглы, личности изначально ущербные, лишенные некоторых духовных начал, но прижились, выучились кое-чему и захотели сами взять власть. Том смотрел на меня дикими глазами, не моргая. В записках предка что-то такое было. Пожимаю плечами. Что там точно было, никто сейчас толком не знает. Просто тогда среди магов была сильно распространена техномагия и артефакторика, в том числе и приспособленная для использования маглами. Наверное, маглы этим как-то воспользовались. А обезьяны, даже сказать не могу, то ли это последствия войны потомки деградировавших людей, то ли их отдельно выводили из маглов, причем не ясно, маглы или маги. Главное, что у людей то есть маглов, но тогда это еще люди были, сейчас поймешь. В общем, маглы тогда пусть и не обладали магией, но были сотворены по образу и подобию магов. Я бы даже сказал, высших магов, и могли эволюционировать. А они предпочли не долгий путь, а просто взять власть. Идиоты. Почему идиоты? Не понял Том. Потому что высшие называются так потому, что могли творить миры. Не все это делали, но постепенно они уходили с земли. А маглы предпочли не пусть учеников, а путь захвата власти, напряженно подытожил Том. В точку. Понятно, что они не привыкли думать тысячелетиями и хотели всего и сразу себе, а не отдаленным потомкам. Но вот, и этого мало. Ради этой власти над землей они начали эксперименты, в том числе скрещивать людей с обезьянами. И вот их потомков мы и называем «магдлами». У обезьян души ущербные, так что и у потомков. «А как же мы с ними?» – осторожно начал Том. «Ну, скрещиваемся». «Никак», – ехидно отвечаю я. «Скрещиваемся мы с потомками людей, а не гибридами с животными. А сами они между собой могут. Могут, но не хотят. Отторжение идет как на духовном уровне, так и на физическом, если только насилие и прочее. То есть мой отец», — в голосе Гонта Ридгла звучало облегчение, — «не магдл. А почему, ясно, другое поведение у меня было бы, если знал такие вот вещи. Там мелочь, здесь. Так значит, не родственники с магдлами». Отрицательно качаю головой, и мы с Гонтом начинаем обсуждать, как нам лучше приготовить жертвопрошение. Времени у нас немного, очень может быть, что любящие сердца соединят уже завтра. «Ты с Гитлером не знаком?» Я предупреждал о своеобразном видении мира моим ГГ. «Он тот еще расист». И снова: «Я не мой ГГ, не путайте автора и его героя. Это обезьяны произошли от людей». Опять-таки, не стоит воспринимать это слишком серьезно, данная теория достаточно интересна, но скорее как игра ума. Маги захотели слуг вывести, так появились магдлы. В большинстве религий и легенд о происхождении мира есть некие высшие, которые обладают магическими божественными силами. Человека эти высшие делают либо для услужения, либо для развлечения, либо случайно. Но человек в большинстве мифов вторичен. Не стоит плевать в монитор, данная теория хорошо вписывается в мировоззрение ГГ. Каждый человек, или не человек, старается подобрать набор фактов и мифов, соответствующих его мировоззрению. Даже если эти мифы крайне сомнительны, их придерживаются потому, что они удобны. У обезьян души ущербные, так что и у потомков. Еще в начале 20 века многие ученые и богословы отказывали низшим расам в существовании души. Дескать, они не люди, а всего лишь животные, похожие на людей. Теория была так популярна, что в середине 19 века были отмечены совершенно дикие случаи людоедства. Английские колонисты в Тасмании и Австралии не только уничтожали аборигенов, но и временами ели их. А что, это же всего лишь обезьяны. 54 глава. Новый поворот. 54 глава. Новый поворот. Мозговой штурм по поводу жертвоприношения не удался. Все варианты либо привлекали внимание министерства, либо требовали длительной подготовки. Из более-менее реальных было только размещение соответствующих рун в госпитале или школе, но от этих вариантов меня коробило. Животные они там или нет, но детенышей трогать не хотелось. Отката за магдлов от магии не будет, наверное. Тем более, что не мне, Сиду, беспокоиться об откатах. Но в школе могут оказаться и люди, а вот за детенышей людей как раз. Да, откровенно говоря, и детенышей магдлов не хотелось. Госпитали тоже не то что отпадали, но в обычных больницах были еще и беременные, а трогать их нет. Военные госпитали все-таки воины, как-то противно. А немцев? Тускло спросил Том. Какой-нибудь военный корабль, нет людей. Люди есть, возможности нет, ложусь прямо на каменный пол, благо он теплый, все-таки для Василиска место, охрана там и всегда есть, Гитлер и Гриндевальд достаточно плотно сотрудничают. Может, тогда к Союзу обратиться или к славянским магам? Гонт отчаянно искал выход из сложившейся ситуации. Если ничего не придумаем, придется к ним, наверное. Только учти, что за такую помощь они много запросят. Много – это сколько? Задумываюсь ненадолго. Навскидку, очень плотный союз, на грани вассалитета. Женит, скорее всего. Ну и будешь потом в Англии их агентом влияния, со всеми вытекающими. На грани вассалитета, но не вассалитит? Напряженно спросил друг. Уверен? Уверен. Ты все-таки единственный потомок основателей остался, не станет тебя, и Хогвартс может схлопнуться. Точно не знаю, но что-то подобное основатели должны были предусмотреть. Сам понимаешь, незавершенный мир, остановленный на стадии Манора, куш большой. А тут еще и школу в нем организовали, то есть много посторонних магов. Должна быть защита такого рода, никак без нее. А если они все-таки решат, что вассалитит? Напряженно спросил Том. Да и так, не лучше ли мне просто отойти в сторону? Оу, как тебя? Нет, не лучше. На тебе столько родовых клятв и всевозможных обязательств завязано, что просто жуть. Сейчас они спят, наверное, да и то, не все. А окончательно откажешься, шарахнет так, что лучше бы ты крестражей понаделал, все равно нормального посмертия не будет. Том долго ругался, с большим чувством, но не умело. Сорвав в конец голос, он лег на пол по моему примеру, раскинув руки. «Хреново», — раздался тихий голос, «молу, что уж тут, скорее всего, действительно придется госпиталь. Но как-то одно дело, теория, что смогу при необходимости. Недавно вон про вырезанный Лондон спокойно думал, а когда всерьез мда, не жалость, хотя она тоже присутствует, я все-таки еще остался немного человеком, скорее, что-то вроде опаски. Прежде всего, боюсь потерять себя, как бы странно это ни звучало. Самые простые решения редко оказываются верными, тем более, такие грубые. А привычка решать все топором мда, да и не факт, что проведенное жертвоприношение не аукнется потом, не откат, а чего-нибудь более прозаичное. К примеру, маги каким-то образом свяжут его со мной, даже не сейчас, а через 10 или 20 лет. Оно мне надо, иметь репутацию мясника, вольно или невольно, маги будут опасаться, что их могу под нож при необходимости. Нет, жертвоприношение, особенно массовое и без разбора, можно и даже нужно оставить, как козырь. Но пока такой необходимости не вижу. Вроде бы все серьезно, но чувствую, что-то опускаю, не вижу элементарного. Стоп, а если Керсиди, написать чуточку рисковатое письмо, что мне надоело подвешенное состояние? Может быть, оставайся пока здесь, кидаю тому и сойкой вылетаю через подземный ход за пределы замка, а затем и Монорамира Хагвартса. Аппарация еще и вот я дома, рассказываю женам о ситуации с Ридглом. Жертвоприношение и в самом деле, Марина морщится, мы конечно закатные, нам можно, но не в таких случаях. Тебе после отъезда чужаков из замка эйфория от прекращения давления не шибанула? Шибанула, чуточку отстраненно сообщила Венера нараспев, вглядевшись в меня. Ты сейчас к умным поступкам не склонен, озвучила Лакта, переглянувшись с остальными женами, будет тянуть на кавалерийские поступки, с мечом наголо на вражьи укрепления. Сам же говорил, что ученики школы после отъезда чужаков бесились. Вот и ты. А решение очень простое, тихо сказала обычно молчаливая Цефея, к нам забрать. Надолго не получится, он тогда приобретет вассальную связь с автоматом. А вот на пару недель легко, за это время можно многое придумать. Моя голова впечаталась в столбик беседки. Ну это надо же. Наш муж внезапно обнаружил, что он не самый умный, с ехидцей сказала Ирма, и жены захихикали. Действительно, пара недель в нашем мире ничего тому не сделает, а от наблюдения отсечет, да и возможные откаты здесь его не достанут, поблескивая глазами сказала Елена. Тогда нам нужно придумать что-то, что сымитирует грязный ритуал, но без подробностей, включаю наконец мозги, дескать, Том нашел что-то такое, что можно принести в жертву и разорвать узы опеки. Хагвартс большой, тайн много, наверняка еще и догадаются, что могло попасть в руки студенту. Только Василиска заранее спрятать, мало ли, догадается, может и обидится. Аналог Макгловской грязной бомбы сделали буквально на коленке, благо, нужна была только фонящая гадость в качестве результата. Гадость отчетливо попахивала жертвоприношением чего-то магического и простенькой, ученического типа, демонологией. «Прелесть какая», — умиленно сказала Лотта, любуясь делом наших рук, вроде сама делала, а вот поди ж ты, какой фон получился. Так и представляются низшие демоны и какая-нибудь сильная магическая зверушка из запретного леса в пентаграмме. Не единорог, но что-то близкое. А, пожалуй, соглашаюсь с женой, пахнет очень похоже. Том ждал меня, нервно грызя ногти, не обращая внимания, что сгрыз их уже до мяса. Оборачиваюсь. Ну, нормально все, Том, нормально, устало тянусь я, решили проблему. Икова, никого. Если ты согласен, поживешь у меня, но обед по полной программе, на крови, магии и душе, а серьезно как, но я согласен, Гонта деревеневшими от волнения губами произнес полную форму обета, вчитываясь в горящие перед ним буквы, все, пошли, подталкиваю его к выходу в лес, один из них тянется достаточно глубоко, так что есть возможность активировать бомбу, не опасаясь, что ее применение сразу же обнаружат. Следилки на Томе внутренне морщусь своей забывчивостью и несколькими плетениями из арсенала колдомедиков убираю их. Раздевайся догола и трансфигурируй себе одежду и обувь. Гонт кивает быстро и с каким-то отвращением скидывает одежду. Парень давно уже в курсе плетений на себе, так что возможность избавиться от них воспринимает с превеликой радостью. Вещи Слизерина, с тоской говорит он, не скоро теперь. Пожимаю плечами и подталкиваю Тома к ходу. Не скоро, ох не скоро хорошо. если лет через 10 он сюда сможет вернуться. Так что в будущем перетаскивать имущество Слизерина из тайной комнаты придется мне. Вот еще забота. Подземный ход длинный и плохо проветривается, так что в запретный лес мы вышли изрядно запыхавшиеся и пропотевшие. Еще раз повторяю инструкции. Иди к Хаксмиту, я тебя там ждать буду. А ясно, на крыльях, когда закончишь. Угу, больше не отвлекаясь на него, начинаю расчерчивать сложные геометрические фигуры, украшая их рунами. Не слишком старательно, активация бомбы сотрет почти все, останутся только слабые отголоски следов. Если и будут какие-то несостыковки, да пусть гадают. Все, отхожу подальше и активирую. Тут же оборачиваюсь и взлетаю, бум. Будет где-то через полминуты, успею отлететь, бум. Получился намного громче и страшней, так что меня Сойку аж бросило вперед взрывной волной. С большим трудом удержался в воздухе, приводя в порядок мысли. Бум. Должен был получиться символическим, а не, что-то я там перестарался, или в запретном лесе своя магия постаралась. Нервничающий Том ждал меня в условленном месте. Хаксмит, это что-то вроде тамбура между миром Манором Хагвартса и миром Земли. Пройти можно, но незаметно, без ведома директора замка исключено. Если ты не сит, оборачиваю Гонта покрывалом вероятности и прохожу через грань. Ох, и отольется мне это, рано пока с вероятностями играть, рано. Дрожащий маревом воздух, колышущееся время и материя, тянущиеся как резина конечности. Том почувствовал только этот облегченный вариант. Мне же досталось по полной. Вышли на шотландских пустошах, милях в 20 от тамбура. Гонт тут же согнулся, выблевывая еду на промерзшую землю. Чувствую себя ничуть не лучше, но я сит, нужно держать лицо. Оклемался, держи портал, еще. Прыгали много, отчего Том снова блевал. Порталы аппарации еще покрывало, но все, вот мой манор. Короткое путешествие через нарезанное ломтиками пространство с ощутимо разной погодой, все, встречайте гостя. Коротко представил Гонта женам и детям, отправляюсь назад, успеваю только заметить, что вид у парня откровенно пришибленный. Ну оно и неудивительно, 12 сидов рядом, которым не нужно скрывать свою силу, давит весьма ощутимо, да еще и мир не его. В Хогвартс возвращаюсь буквально через 10-15 минут, после того, как покинул его. Да, все тоже покрывало, откат будет лютейший, а уж с учетом восстанавливающих зелий, которые подготовили жены, и вовсе. Но куда деваться, сейчас я должен выглядеть бодро, с последствиями потом разберусь. В облике белки бегу по потайным ходам на верхние этажи замка. Они достаточно своеобразны, там время и пространство искажается, да и вообще интересно. Так что преподаватели-новички и студенты-старшекурсники частенько занимаются исследованиями. Осторожненько, разумеется, по легендам, можно забрести не только в прошлое и будущее, но и на иные планы, столкнувшись с инферналами, или выйти в иную вероятность, или много легенд, и что самое интересное, они все правдивы. Хагвард заметно старше, чем считается официально, основатели его отреставрировали, что ли, аналог очень приблизительный, точно так же будет правдиво проявили. Его основа возникла в те времена, когда Исидов в проекте не было, так что интересно, в самом деле интересно. И думается мне, что в те времена Хогвартс был не школой для малолетних магов, а скорее, некой станцией или научно-исследовательским центром. Для школы у него явно избыточные мощности. Но вообще-то эта информация не для всех, сам недавно узнал от Вера. Большинство же магов, даже из древнейших и благороднейших, воспринимают за истину упрощенную модель с основателями, построившими Хогвартс. С сожалением оглядываюсь на коридор восьмого этажа и начинаю неторопливо спускаться. Ах, как тянет проверить некоторые теоретические выкладки. Чувствуется родственная сила в этих искривлениях времени и пространства. Думается, что Сиду будет проще понять некоторые вещи, замок как будто ластится. Но проблема в том, что здесь слишком хорошо. Тянет войти, а вот с выйти могут возникнуть проблемы. Настройки у Хогвартса как-то резонируют с силой Сидов, и мое пребывание здесь может затянуться на века. Причем здесь можно трактовать очень широко. На четвертом этаже меня отлавливает Лайм Нисон, семикурсник с Рейвенкла, редкостно умный парень и редкостный сплетник, что не свойственно факультету. Это проявляется довольно болезненно и ходят слухи, что тяга к сплетням – результат изощренного проклятия. Слышал, тряхнуло, возбужденно кричит он, аж до замка из запретного леса волна дошла. Киваю осторожно и добавляю, что-то такое почувствовал, но не знаю, на верхних этаж был, думал, там что, лицо Лайма озаряется торжеством, он первый выложит мне сплетню, Тома женить решили, ну, Ридгла со Слизерина, ты должен знать, он у тебя гостил, а этот, делаю неопределенный жест рукой, вялый такой, серенький, не у меня, а в одном из моих поместий, прицепился, ну, женить решили на Августе Лангбаттом, да иди ты, всем видом выражаю изумление, у ее отца же тень печати, да, сплетник в восторге от моей реакции, он избежал, даже этот слабак не захотел с предателями связываться, сбежал, скептически поднимаю бровь, он же сирота, директор его, да, опекун, но Том настолько не хотел связываться с предателями, что разорвал узы, это он в лесу что-то наворотил, рвануло, говорят, не то в жертву кого принес, не то демонов вызвал, энергии там, да, я думал, он слизняк, удивленно говорю Лайму, а поди ж ты, есть характер, скандал разразился колоссальный, побег Тома стал этаким детонатором, произошедшие обсуждали очень громко и начало всплывать всякое, обнаружилось наконец, что Том происходит из семьи Гонтов, что обсуждали очень и очень громко, директор не мог не знать этого, да и причастность гоблинов к сокрытию крови невозможно было отрицать, а помолвка с Августой рассматривалась исключительно как попытка уничтожить род Гонтов, досталось всем, Диппиту, как ответственному за сокрытие крови, Туку за попытку помолвки, Лангбаттомом. Последним пришлось срочно покидать Британию и переселяться в США, а за ними последовали и Уизли, неожиданно. Проверили на наследие всех маглорожденных, ожидаемо нашли парочку потомков вымерших родов. На наследие в полной мере они все равно не могли претендовать, но при некотором везении, могли их внуки или правнуки. Но шум оказался кухонным. Посплетничали, поорали. Благороднейшие выторговали себе кое-какие мелкие поблажки по ряду вопросов, тактически переиграв гоблинов с дирекцией. И все. Достаточно хреновый знак, как по мне. Если происходит такой скандал и последствий по сути нет, можно уверенно говорить, что власть в Альбионе принадлежит гоблинам, и если они по каким-то причинам не озвучивают это, то власти у них меньше не становится. Единственным светлым пятном оказалась репутация Тома, большинство учеников Хогвартса стало считать его этаким затаившимся хитрецом, который притворялся посредственностью, переиграть дирекцию на ее поле это было сильно, пусть даже переиграть весьма условно, побегом. Многие ученики делали загадочный вид и намекали, что они-то как раз догадывались. Дальше шли очень мутные истории с участием Тома, в конце которых неизменно было что-то вроде «кровь сказалась», «гонт», после чего рассказчик многозначительно смотрел на остальных. «У меня же дела обстояли несколько хуже, кажется, дирекция о чем-то началась догадываться». Примечание к части. Просто ляп убрал. 55 глава. Раскол в рядах. 55 глава. Раскол в рядах. Я несколько недооценил чистокровных, они все-таки сумели воспользоваться скандалом и на пост директора Хогвартса протащили Элофа Свинсона. Чистокровный швед был из семьи, не связанной с гоблинами напрямую. Косвенно, да, как и большая часть семей, проживающих в Западной и Центральной Европе. Кто-то слабее, кто-то сильнее. В откровенной оппозиции были только кельты, причем не все, и славяне. У кельтов была возможность опереться на наследие сидов, у европейских славян, на русов. Вернуть Хогвартсу былое величие Элов закономерно не мог, такого директора гоблы не пропустили бы ни в коем случае. Но Свинсон как бы откатил школу на полвека назад, на это его хватило. Вроде бы и немного, но некоторые предметы стали в расписании из факультативных обязательными, появились новые факультативные предметы. Затем потихонечку начали перетряхивать учителей, заставив дать соответствующие клятвы о нейтралитете, непричинении вреда ученикам и так далее. Отсеялась добрая четверть, что впечатлило понимающих магов. Стало понятней, кто есть кто, многие интриги гоблов стали прозрачней. Очень многие семьи, числившиеся до этого нейтральными, проявили себя как пособники гоблинов. Прокатилась волна дуэлей, убийств, переездов. Честно, приятно. Не то чтобы сильно, но был несколько смутный сон, в котором мать-магия ласково со мной говорила, гладила по голове и обещала что-то хорошее. Проснулся откровенно недоумевающим, маги никогда не персонифицировали магию, но вот поди ж ты. Было также непонятно, что же там хорошего мне обломится. Впрочем, это прояснилось быстро. Жены забеременели, и очень дружно. Причем целительские плетения показывали двойняшек и тройняшек. Не скажу, что это привело меня в такой уж восторг. С одной стороны, здорово, дети, да еще и благословенные магией, это не шутка. У старшеньких тоже прорезались новые способности, по мелочам пока, но и возраст такой, что точно не определишь. Да и у меня что-то там, впрочем, по меркам сидов, что я, что жены, малолетки. По смутным слухам, сиды могут расти веками, если не тысячелетиями. Вроде как эволюционируем, но не все, нужно очень жестко работать над собой, не каждый справится. Все бы хорошо, но что мне теперь, снова отдуваться за всех, на женах дети, беременность, мир. То есть все интриги на земле ложатся опять на меня, мда, хреново. Мои умницы-красавицы тянули большую часть работы, а теперь, да что уж говорить, хреново. Правда, Том подрос и влез в происходящее, что называется, с ногами. Появились вассалы, агентура разрослась. Последнее было довольно неожиданным, меня нельзя назвать кадровым разведчиком, так что ляпов при формировании агентуры было наделано предостаточно. Единственное, в чем я мог быть уверенным, так это в безопасности. Все было сделано так, что выйти на мою сеть и тем паче на меня, не было никакой возможности. Но то ли этого оказалось достаточно, то ли среди руководителей ячеек нашлись таланты. Но агентура разрослась и окрепла, принося интересные данные, а иногда, сразу нечто вполне материальное. ХМ, а может и выкручусь. Из несомненных плюсов, Свинсон почистил ряды преподавателей и откровенных агентов Габла в школе больше не было. Разумеется, остались косвенные, одни только старые клятвы семей чего стоили. Но прямые агенты исчезли, исчезло и давление. Вроде как ничего на меня и не было, но одно только попадание в список подозрительных лиц чего стоило. Понятно, что я так и остался в этом списке, но теперь в замке на меня нельзя будет давить прямо, устраивать какие-то проверки по жесткому варианту, а по мягкому, через третьи руки, пускай, это дело длинное, а в Хогвартсе я не задержусь. Древнейшие и благороднейшие после новой метлы в виде Свинсона и частичного отвоевания позиции в Хогвартсе, немного зашевелились. Не то чтобы замок снова стал полностью принадлежать магам, но теперь это было действительно безопасное место. Нельзя было подливать зелья, давить силой по методу Дип-Питайко и так далее. Мало, да как сказать, дети перестали быть заложниками на время учебы, это уже авого. Семьи по-прежнему сдерживали клятвы, и они не могли пойти против гоблинов напрямую, но теперь хотя бы зеленошкурые и их союзники не могли требовать от магов дополнительных услуг. Потихонечку и в министерстве начались перестановки. По вполне понятным причинам, здесь не стоило ждать каких-то серьезных реформ, но древнейшие и благороднейшие были теми еще мастерами интриги, так что даже поправки в мелочах могли стать причиной серьезных изменений. Я был обрадовался, что теперь у школы, и соответственно, Тома как наследника, есть некий запас прочности на полсотни лет, но рано. Гоблины с союзными, или лучше сказать, рабами, но не уверен, думаю, для некоторых семей у гоблов есть и пряники, а не только кнут, магами уперлись. Начались какие-то мутные интриги. Прямых столкновений не было, прямое нападение гоблинов на мага снимало большую часть клятв, которые предки магов давали гоблинам, так что все исподволь. Надавить силой и зельями, так, чтобы единственный наследник побежал записываться в добровольцы. Провернуть интригу с мелкими поправками в законах, в результате чего крутили брачными узами несколько пар, родовые дары у которых никак не совпадали. Самое же неприятное заключалось в том, что о случившемся я узнавал постфактум. Несмотря на неплохие связи с древнейшими и благороднейшими, плюс ученичество у Авера Малфоя, своим для альбионцев я так и не стал. Мягко говоря, очень неприятно и очень хорошо, что узнал об этом вовремя. А то начал уже строить планы, доверять древнейшим и благороднейшим. О каком доверии может быть речь в таком случае? Получалось, что те же Малфой, Крэббы, Гейл и прочие, намеревались соблюдать только букву грядущего договора со мной, а не дух. И это несмотря на спасенных отпрысков многих чистокровных семей. Они соблюдали ровно столько, сколько было необходимо, чтобы не получить откат за нарушение клятв, не более. Откровенно мерзко. Вот так живешь с людьми, учишься. Кажется, что знаешь их, доверяешь, проникаешься сочувствием к тяжелой судьбе. А потом понимаешь, гоблины могли нагнуть только таких эгоистов. Не прокатило у них ни с кельтами, ни русами и славянами. Обожглись на индейцах, индусах, азиатах. Германские же племена подмяли. Теперь понятно, почему. Все это и многое другое высказал Веру, предложив разорвать ученический контракт. Учитель вид имел довольно бледный, его задело мое чрезмерно эмоциональное выступление. Ты прав, тяжело сказал он. У нас были свои причины, чтобы скрывать информацию, но ты прав, заигрались. Доверия, как я понимаю, больше нет. Авер посмотрел мне в глаза, ища ответ, и сгорбился, увидев его. Да, больше не хочу вытаскивать чистокровных из той задницы, куда они попали. Как теперь выясняется, попали не случайно. С таким характером и неудивительно. Нет, отказываться от своего долга по вытаскиванию Альбиона из создавшегося положения не буду. Но, скажем так, теперь обезличенно буду действовать. Не бросаться спасать всех и каждого, а работать вообще. Ну и на Гонта начну переваливать часть обязанностей. Кстати, что с Томом? Круговерть событий в последнее время была очень уж резкой. Все эти беременности жен, мутное поведение чистокровных. Так что нечего удивляться, что друг немного выпал из поля зрения. Все хорошо, ну и ладненько. Очень странная ситуация с парнем, сказала Марина, поглаживая пока еще плоский живот. Мы когда вместе собираемся, да Том с нами, из него как будто дымка черная выходит. Нет-нет, ничего такого, к нам не липнет. Сажусь обратно на скамейку и вытираю лоб трясущимися руками. Черная дымка, когда дети это кого угодно напугает. Она даже как будто защиту подпитывает, подхватила Венера, слабенько, понятное дело, но есть. А сам Гонт чище становится. Это, жена замялась, подбирая слова. Давай-ка лучше позовем его к нам, прервал я Венеру. Собрались всей компанией, включая нервничающего друга. И правда, констатирую с некоторым удивлением, дымка. Ну-ка, попытка разглядеть ее поближе каким-то образом активизировала дымку, она стала выгорать более заметно. Проклятия выгорают, несколько потусторонним голосом сказала Венера, прислушиваясь к духам, клятвы неверные, договора. Это очищение, быстрее всех понял Том, но оно же требует. О, действительно, парень задумался, уйдя в мысли, была в нем черта настоящего ученого, ставшая особенно заметной, когда он оказался в безопасности. Толкаю его в бок. Очищение, скороговоркой зачастил Том, привстав со скамьи и возбужденно помогая в разговоре руками, это целая система ритуалов. Но по косвенным данным, ну, в дневнике Слизерина, Сиды могли каким-то образом упрощать ритуалы такого рода. Причем наиболее легко давалось им это в своих холмах, то есть манорах или мирах. Ну это понятно, задумчиво протянула Латта, моргая от снятого с глаз плетения, но что-то мне подсказывает, что не так все просто. Чтобы так вот сходу нет, что-то тут не так. Крови на траву капните, негромко сказала Цефея, отвлекаясь от возни с детворой. Есть у меня одна мысль. Том долго мялся, все-таки кровь у магов, это очень серьезно. А добровольно уронить ее в монаре другого рода, а тем более, в мире. Но потом до человека дошло, что терять ему в принципе нечего. Было бы у нас желание каким-то образом сделать его вассалом, сделали бы куда более простыми методами. С деревянным лицом парень надрезал запястье, и тоненькая струйка крови потекла на землю под внимательными взглядами жен. Что-то такое я слышал. Кровь пробудилась, почти одновременно сказали Латта, Марина и Цефея. Совсем? Нет, так пока рядышком. Выдыхаю с облегчением, вижу растерянные глаза друга и объясняю. Загостился ты у нас, поскольку ты мой друг, и я сам говорил, что считаю тебя членом семьи, то магия мира восприняла тебя как родича, не прямого, а как побратима. Том кивает торжественно и каким-то облегчением. Он давно хотел семью, друзей, так что произошедшее стало событием радостным. А почему загостился? Дошло до парня минуту спустя. Еще пару дней, и ты не наследником Слизерина станешь, а младшим родовичем Талли, как Сальваторе. Гонт хмыкнул, глядя на художника, которого облепили дети, но промолчал, переведя глаза на меня. Кровь от посторонних примесей очистилась, теперь ты наиболее близок к роду Гонтов, да не сегодняшнему, а тогдашнему, когда они только-только отделились от рода Слизерин. А род Слизерин был не вполне человеческим, сообразил наконец Том. Да, я записи Салазара не читал, но и так могу сказать, что среди предков были Сиды и Наги. Кто уж там вперед и как они скрещивались, вопрос отдельный. И если я еще погощу, то могу стать либо младшим родовичем Талли, либо, если мы не будем общаться с твоими женами, просто очищение пойдет дальше. И чего в этом плохо? А, ясно. Если такими же темпами, я не наследником Слизерина стану, а каким-нибудь Сидом или Нагом, тогда Хогвартс мимо меня проходит. Мда. Том замолчал, обдумывая ситуацию. Мешать не стал, начав разговаривать с супругами на бытовые темы и возиться с детьми. Виделся с ними реже, чем хотелось бы, так что время проводил не без удовольствия. Как насчет магов Союза? Прервал мое молчание Гонд. Теперь пришел черед замолчать мне, делая вид, что обдумываю. На самом же деле идея сплавить тома магам Союза была прямо-таки идеальной. Это раньше было проблемой, когда Гонд был опутан обетами и клятвами, данными чаще всего невольно. Одно только принятие письма из Хогвартса без соответствующих мер предосторожности означает кучу обязательств, плетение на пергаменте ой какие многочисленные. Да и потом все эти «мальчик мой, ты же сделаешь это», и приютский маглорожденный ребенок послушно кивает и принимает на себя простенькие, детские клятвы и обеты. Простенькие, но много, раз за разом. Тогда, опутанный всякой пакость, он был просителем, а сейчас – потенциальным партнером. Пусть младшим, с ограниченными правами, но партнером. Такого Гонта маги советов уже не станут нагибать, пытаясь выбить Хогвартс себе. А если ХМ, как ты относишься к женитьбе? На славянке, да, ну в принципе неплохо, покраснел парень, мысли которого приняли явно игривый оборот. Возраст такой, чего уж, союзников хочешь, именно. Одно дело, ты просто некий младший партнер, и другое, свой для значительной части родов. Сигурдсунов попрошу найти подходящие семьи. Том медленно, но решительно кивает, сжав губы. При словах о Сигурдсонах в его глазах промелькнула тоска. Тамошние девы очень уж впечатлили молодого человека, но породниться с русскими магами кажется ему неплохой идеей. Сигурдсоны пусть и хороши, но они нейтралы, помощи от них не будет. Пусть потом придется делиться властью на Альбионе с родом жены, но это потом, да и не факт, что без посторонней помощи получится взять эту самую власть. А так род Гонтов и Слизеринов воскреснет, Хогвартс вернет себе хозяина. Ну а если не выйдет, так хотя бы род будет продолжен. Договорившись обо всем с Томом, отправляю вестника Сигурдсонам, и вскоре приходит ответ с согласием взять Гонта на постой, пока будут вестись переговоры с магами Союза. Постфактум, после сделанного. Германские племена, это прежде всего англичане, шведы, норвежцы, датчане, голландцы, фламандцы, немцы, это потомки кельтов, в основном, и славян, германской крови в них очень мало. Причем, что интересно, германцы как минимум на четверть славяне. В славянах же германской крови значительно меньше. 56 глава. Смотрины. 56 глава. Смотрины. Я начал переговоры с советами, и к некоторому моему удивлению, шли они со скрипом. Тома вассала тамошние маги рады были видеть, а перестраиваться, меняя свои планы, тяжело. Ну да понятно, общество у них большое и приходится учитывать интересы очень и очень многих. Только они подготовили все варианты, в том числе и том вассал, договорились между собой, кто что получит от такого исхода, провели многоходовки. И тут на тебе, новые переменные. Но в общем и целом, ничего страшного, славяне вполне благожелательно приняли саму идею породниться с наследником Слизерина. Единственным минусом было то, что сперва они должны были договориться между собой. Если бы у меня выход на славян напрямую, да, многое пошло бы по-другому. Но, увы, выход был только через официальных представителей, так вся информация шла напрямую в великие кланы. Долго, сложно, но выбора у меня нет, да и Тому у Сигурдсонов в безопасности. Более того, они начали его учить. Никаких родовых тайн не раскрывали, но хватало и обычных тонкостей чистокровных семей, тем более таких, которые не особо обращают внимание на министерские гоблинские уложения, требующие урезать магию и объявляющие какие-то плетения или целые направления запретными. Понятно, что я его этому учил, но поверхностно. Прежде всего не хватало времени, менталистика и прочие премудрости, необходимые для выживания в Хогвартсе, отнимали большую часть времени. Да и откровенно говоря, далеко не все премудрости я знал. Откуда взяться знанием, если на островах самый жесткий статут секретности? Веками вытравливали. Ну и многие сакральные знания были не очень-то и нужны, по большому счету. Это когда есть большущий клан, можно собирать любую мелочь, которая теоретически может пригодиться потомкам. А когда весь клан, это несколько человек, у которых главная задача – выжить. Но ничего, пригодится, хотя бы для понимания сути магии. Все эти древние обряды, доступные даже скрибам, вроде бы мелочь, но мышление меняют. Мне это в общем-то и ни к чему, хотя позднее надо будет, да. А тому, которому придется общаться с крайне консервативными славянами, это прямо-таки жизненно необходимо. Аппарирую к Сигурдсонам, я здесь считаюсь кем-то вроде почетного члена рода из-за сидовской природы, так что вход в Монармир этого клана для меня открыт. Доверие, ХМ, клятвы пришлось давать, так что не особо. Другое дело, что мне выгодно иметь хорошие отношения с ними, как с известными посредниками. А Сигурдсенам нужен Сид, мое присутствие в их Монармире что-то вроде витаминов. Полезно, в общем. Гонта нашел в одном из дальних фьордов, где он проходил краткий курс викинга-мага. Пришли данные. Машу издали кристаллом. Парень извиняется перед наставниками и очищает испачканные смолой руки. Уединяемся в маленькой, пропахшей рыбой хижине неподалеку. Активирую кристалл. Потенциальные невесты, показываю на таблицу, висящую перед глазами, название клана, рода, семьи. Красным, древность выделена. Чем ярче и длиннее линия, тем старше. Зеленым, численность. Белым, магический потенциал, сила. Я смотрю, тут клан может быть красным, а семья, еле-еле розовый. Это ее положение в клане, поинтересовался Том. Верно. Мда и как тут выбирать, как я понимаю, в политическом раскладе у славян ты не соображаешь, да и спросить нам в общем ни у кого. Есть такая проблема. С одной стороны, древние и могучие кланы могут разом смести гоблов. С другой, твое мнение их вряд ли будет сильно интересовать. Том мрачнеет, понимая перспективу. Даю ему проникнуться, изображая задумчивость. Хотя есть одна идея, парень оживает и с надеждой смотрит на меня. Немного неудобно, но раз уж взялся за роль старшего товарища, то нужно соответствовать. И пусть момент спланирован заранее. Идея вот в чем. Сперва отбираем кланы с красными пометками. Больше 40, рапортует Том. Теперь, выбери там рода с очень малой численностью и большой силой в старшей семье. Чуть больше 70. Чтоб совсем малые, желательно причем чтоб невеста была и брат только или племянник какой, такие есть. 19. Теперь среди них те, где в старшей семье такое, а в младших, очень много народа. 4. Отлично. Теперь поясняю. Когда в старшей семье всего двое или трое потенциальных наследников, магия рода может колебаться. Обычно выбирает мужчину, но всякое бывает. Так что возможность обойтись без конфликтов будет воспринята с облегчением. Невеста уходит в сильный, пусть и очень ослабевший род на чужбину, и конфликт гаснет, не начавшись. Как-то так, при этом новоявленный глава рода должен сохранить лицо и дать девушке достойное приданое. В данном случае это не столько деньги, нас больше устроит переселение младших семей. Если они многочисленны, то наверняка есть уже и конфликты, подхватил Гонт, став каким-то очень хищным, да и политические дрязги. А тут есть возможность отступить с достоинством. Не просто с достоинством, они же идут вроде как под твою руку, верно? Род Слизерина достаточно знатен, чтобы ущерба для чести не было. Тем более, что у них получается прямой вассалитет, да еще и родственный. А на Руси, вассалы вассалов по сути, если на магдловские мерки переводить, статус разный, а клан не влезет, точнее, хотелось бы. Понял. В такой ситуации клан должен помочь, иначе его глава теряет лицо. Но вмешиваться напрямую в ваши дела он уже не будет, поскольку вассал моего вассала, не мой вассал. Достаточно интересно получается, задумался Том. Я тоже задумался, а точнее, сделал вид, кое-что было спланировано заранее. А знаешь, можно и более интересно придумать, говорю как бы нерешительно, в род принять можно будет младших. Сперва у меня очищение, моментально сообразил Гонт. Оно самое. Продумать, конечно, придется очень много, да и хлопот. Зато ты получаешь не вассалов, а целую кучу младших родовичей, то есть род Слизерина уже не прервется, если что. Интересное предложение, медленно тянет Гонт и погружается в молчание. Прекрасно знаю, что сейчас он пытается понять, в чем же моя выгода, где плюсы и минусы лично для него. Сам допуск в мир не обойдется без клятв за себя и потомков. Это понятно, никто не хочет неприятностей на ровном месте. Сохранение тайны, ненападение и так далее. После очищения и того хлеще. На вассалитет это никак не тянет, но у рода Слизерин перед родом Талли появляется долг. Да не банальный долг жизни, а долг перед родом. Плюсы, минусы. Том перебирает варианты, не отбрасывая никакие. Он знает, что я его друг, но прекрасно понимает, что между личной дружбой и выгодой для рода нет знака равно. Надо будет, я переступлю через себя и вкатаю Гонта в землю, скорбя. Но парень совершает самую распространенную ошибку, не пытается думать как я, что нужно нормальному Сиду, имеющему юный мир, защиту. И если Том примет мое предложение, то род Слизерина, вкупе с новыми родовичами, будут обязаны защищать меня и мою семью. Не как вассалы, но мне этого хватит. Особенно если учесть, что Гонд Слизерин, наследник основателей, единственный, и большая часть чистокровных Эльбиона связана с ним вассальными узами. Кто-то напрямую, кто-то косвенное. Да, захват Хогвартса гоблинами и последующее введение статута разорвало многие клятвы. Постепенно, шаг за шагом, наследники основателей теряли свое влияние на потомственных вассалов. Они не могли обращаться в министерство, бывшие по сути оккупационным, не могли прибыть в захваченный Хогвартс, многое не могли, поколение за поколением.